Глава 15. Доктор Нилерут кончает писать дневник. Вторник, 20 июня. Итак, у меня осталось 20 минут, чтобы закончить свои записки. О бегстве через парк не может быть и речи. Внизу стоят трое полицейских. Придется бежать иным путем. Все-таки раскрыл меня этот Магнус Торг. Признаюсь, я недооценил противника. Ничего не скажешь, наделал ошибок. А что касается мундира, то я все же был прав. Какой еще может сравниться с тем великолепным зеленым, в котором так здорово выглядела немецкая молодежь? Черепа на фуражках, знак СС на воротнике. Это были времена. Вспоминаю, как я стоял на железнодорожной станции, вокруг шевелилась толпа недочеловеков. Одно короткое движение моей тросточки означало для них жизнь или смерть. К сожалению, у меня было слишком доброе сердце. Следовало бы их всех без исключения послать в газовые камеры. Мария Янсен была бы уже мертва 25 лет. Я не встретил бы ее в пансионате на Страндвеген. Всех этих французов, поляков, норвежцев, голландцев, бельгийцев и прочих недочеловеков надо было сразу уничтожить. Вместо одного Освенцима построить по крайней мере 100 таких лагерей. Сегодня нам приходится дорогой ценой платить за нашу доброту. Эти двое, Мария Янсен и Станислав Чачецкий, только мне обязаны тем, что жили еще целых 25 лет. В конце концов, старый рыбак сам виноват. Нечего открывать ночью дверь только потому, что тебя попросили об этом по-польски. Немного неприятно, что пришлось сунуть нож в спину этому детине со светлыми волосами. А зачем он бродил по пляжу как раз тогда, когда я возвращался, ликвидировав старого рыбака? Конечно, если бы я знал, что Магнус Торг уже давно меня подозревает, то оставил бы в покое этого блондина и испробовал последний шанс бежать куда-нибудь в Южную Америку. Может, и удалось бы, проклятый полицейский. Специально вызвал из Стокгольма этого поляка. Я совсем не заметил тогда вечером, что Авицкий обратился ко мне по-польски. Я ведь знал, что убийца Марии Янсен не выйдет из кустов. Ждал какой-то провокации, но совсем не подозревал, что речь идет о проверке моего знания польского языка. И потом этот коньяк в комнате Магнуса Торга, столь непохожая на него щедрость. А ему всего-навсего нужны были отпечатки моих пальцев. И это ему удалось. Но одно ему не удастся. Он слишком наивен и легковерен, если надеется меня арестовать. Я сейчас держу во рту маленькую ампулу. На одном из приемов сам Генрих Гиммлер раздал их нам. Позже он воспользовался такой же. Я пишу совершенно спокойно. Когда услышу шаги на лестнице, достаточно будет стиснуть зубы. Я ухожу без сожалений. Моя жизнь кончается не сегодня. Она кончилась тогда, когда маршал Кейтель вынужден был подписать акт капитуляции. Потом было какое-то растительное существование, недостойное и одного дня, тех прекрасных времен, когда я ходил в зеленом мундире. Я верю, что немцы проснутся, что придет новый вождь, который поведет немецкую молодежь не только на Москву, на Париж, но и на Стокгольм. Слышу шаги на лестнице. Пора кончать. Хайль Гитлер. Хуберт Майснер. Обершарфюрер. Обершарфю. «Конечно, — говорил Свен Бремен, — госпожа Клара могла обвинять вас в том, что вы говорили загадками. Но для меня-то с самого начала было ясно, кого вы имели в виду. Вы сказали, между прочим, что располагаете отпечатками пальцев, которые позволяют доказать идентичность вашего подозреваемого с офицером СС из администрации Освенцима. Но, боюсь, у вас нет доказательств, что именно он совершил последние три убийства. Этому противоречит некий документ». «Какой?» – пробормотал Магнус Торг. «Судебный врач из Лунда, профессор университета гордости и украшения судебной медицины доктор Торстен Росс недвусмысленно констатировал, что смерть Марии Янсен наступила между 5 и 7 часами вечера. В это время все жильцы пансионата, включая вашего подозреваемого, имели железное алиби. Кроме того, я сам обнаружил дыру в ограде, которая свидетельствовала о том, что убийца пришел снаружи. Как следствие объясняет эти неувязки?» Да очень просто. Если экспертиза утверждает, что смерть Марии Янсен наступила между 5 и 7, а в это время все жильцы пансионата имеют алиби и снаружи никто не мог попасть на виллу, так как Лилиан сидела у входа, то вывод простой. Чудес не бывает, и экспертиза неверна. Мария была убита в другое время, возможно, сразу после обеда. Вы сомневаетесь в добросовестности профессора Росса? Боже, сохрани! Но я должен обратить ваше внимание на то, что профессор осматривал тело только на следующий день. Свое мнение он сформулировал на основании наблюдений, которые сделал доктор Нилерут, когда Лилиан вечером обнаружила убийство. В любом справочнике по судебной медицине не найдете утверждения, что достаточно точно установить момент смерти человека можно только в течение 12 часов. Чем позже обнаружено тело, тем больше ошибка. Мы спросили об этом доктора Росса. Он сказал, что если бы делал заключение только на основании собственных наблюдений, то мог бы констатировать, что Мария Янсен умерла между 3 и 9 часами вечера, в среду, 7 июня. Я попросил его зафиксировать это письменно. Вот еще одна улика против убийцы. А дыра в ограде? Вы недооцениваете преступника. Уж если он подбросил кольцо с жемчужиной в домик старого рыбака, то мог и попытаться убедить нас в том, что убийца не находится среди жильцов пансионата, а пришел извне. Ножницы для резки проволоки можно купить в любом магазине металлоизделий, а на то, чтобы прорезать дыру в ограде, достаточно получаса. Я даже предполагаю, что преступник мог сделать эту дыру еще при жизни Марии Янсен, тогда, когда решил убрать опасного свидетеля. С минуту оба молчали. Потом Магнус Торг взглянул на часы и добавил. «Теперь как будто все ясно, господин редактор. Цепь подозрений несокрушима, а доказательства неопровержимы. У прокурора не будет больших хлопот. Разве что...» Офицер умолк и закурил следующую сигарету. «Я не пойму одного», — Свен Бремен еще больше понизил голос. «Почему вы его сразу не арестовали? Почему вы позволили ему выйти из этой комнаты? Вы дали ему шанс!» Офицер полиции усмехнулся. «Сбежать он не может, дом окружен. Я действительно дал ему шанс и надеюсь, он им воспользуется. Такой преступник 1000 раз заслужил смерть. А ведь у нас в Швеции не существует смертного приговора». Магнус Торг снова посмотрел на часы и закончил. «Ну?» 20 минут прошло. Можно идти наверх. Конец.